Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, дорога к межмировому входу. Я схватил девушку обеими руками и рухнул с Тутхары. «Тень, действуй», — сказал ей. «Мы едва успели, над тем местом, где секунду назад находились наши тела, пролетели стрелы, и я явно видел свечение наконечников, словно те были заряжены светом. Хотя, вспомнив разговор с Трогкой, сообразил, что желтый след — это отголосок божественной энергии». Тут мои краткие воспоминания прервало шипение девушки. На ноги вскочили мы одновременно. «Это куда твоя боевая подруга убежала?» — с сарказмом произнесла девушка. А тень действовала по заранее продуманному нами плану. Сразу после атаки на нас или после срабатывания предчувствия, как случилось в данный момент, она изображала испуг и бегство с поля боя. И естественно бежала в сторону ближайших деревьев или кустов. Там она уходила в невидимость и вступала в бой с тыла врага. Впрочем, ответа девушка не ждала, поскольку смотрела в ту же сторону, что и я. Как только я увидел четверку врагов, сразу же создал купол. Вовремя. В него снова ударило заклинание жреца, и у меня вновь все поплыло перед глазами. Кто-то дернул меня за плечо и вроде бы что-то сказал. Я прислушался. «У тебя купол проницательный с внутренней стороны?» Я помотал головой, чтобы разогнать туман и прояснить мысли. «Отвечай скорее», — кивнул. Сел на землю, так как ноги дрожали, в ожидании новой атаки. Снова наступила тишина, и какое-то время я видел только мельтешение, а затем меня встряхнуло. Я просто рухнул обессиленный на землю. «А я расту», — пришла в голову мне мысль. Сейчас выдержал две атаки, да и туман в голове и перед глазами был не такой насыщенный. На этот раз божественная помощь не последовала, наверное, занята моя бабуля своими делами. Эта мысль меня рассмешила, а смех в свою очередь привел меня в чувство. По крайней мере, вернулся слух, и первое, что я услышал: «Слышишь меня? Не хватало, чтобы я пострадала из-за тебя. Алик, они снова ушли порталом, как ты рассказывал». Тутхара доложила мне обстановку. «У них хорошая защита, но я двоих ранила, а еще жреца, это твоя самка, кажется, покалечила». На словах «твоя самка» меня снова пробрал смех, даже хохот. Удивительно, но эти положительные эмоции помогли мне скорее прийти в себя. Когда я успокоился, то увидел испытывающий взгляд девушки. «Вроде нормальный», — как-то неуверенно произнесла она. «Ты умом часом не тронулся?» «Тронулся, тронулся», — я поднялся на ноги. «Ага», — кивнула она. «Кто это был?» «Старые знакомые». Девушка ничего не сказала в ответ. Я поднялся, раздумывая, натягивать тетиву на лук или нет. Без спутницы сделал бы это, а так неудобно будет ехать. До межмирового входа добрались уже без происшествий. Там Тутхара направилась сразу к месту перехода, и мы очутились в другом пространстве. Не соврала девушка, упомянув как-то про свои способности. Мир Альдерн встретил нас гомоном и столпотворением. Мой слух тут же вычленил главный момент. Разговоры шли о Белом замке. Я направился в сторону, где увидел знакомое лицо. Пока шел, то наслушался рассказов: от замок разрушен полностью, да там погибли тысячи воинов, штурмовавших замок. «Доброго дня», — поздоровался я с воином. Он не более 5 секунд вспоминал меня, а затем улыбнулся. «Здравствуй. На охоту?» Он посмотрел на Тутхару, а затем увидел мою спутницу. «Или снова спас девицу с жертвенника? Как я слышал, ты вроде учишься вместе с дочерью господина Тигаарс на разных факультетах. Не подскажешь, из-за чего столько шума?» «Да прибыли сюда наемники из какого-то великого мира и решили взять штурмом нашу знаменитость Белый замок. Но тот крепким орешком оказался. Из всего отряда остался только один человек, да и тот, поговаривают, жрец одного из богов, поэтому и сумел спастись. Там у подножья замковой горы осталось много первоклассного оружия и амулетов. Вот сейчас собираются в Атаге сходить помародерствовать. Уже ушли бы, но дикари организовали свой очередной великий поход. Так что, Крас, это с кем ты там разговариваешь?» Услышал я знакомый девичий голос. «А, бывший барон». Кассандра бросила на меня презрительный взгляд. «Все еще у них служишь?» Мужчина едва заметно кивнул. «Пошли мы тогда. Что поживиться хочешь?» Безродный, желчь так и сочилась из ее уст. Я думал, что она успокоилась, ведь в последние пару раз, когда мы виделись, она меня демонстративно игнорировала. Развернувшись, направился по уже не раз пройденной дороге. Молодая герцогиня что-то там выкрикнула, но я даже не стал вслушиваться. Снова уселись верхом, и девушка сразу же задала вопрос. «Это тоже твоя старая знакомая, и сколько же в нем было яду?» «Тоже, тоже, и такая же неблагодарная, как и ты. Это за что же я должна тебя благодарить?» Возмутилась она и попыталась повернуться. «Руку убери», — прошипела она. «Не вертись». За пределами обжитых земель тень перешла на очень быстрый бег. Время уходило, я чувствовал это сейчас особенно сильно. Мы неслись, не останавливаясь. Тутхара, чувствуя мое состояние, бежала на пределе своих сил. Первые встретившиеся нам дикари не успели ничего предпринять, как мы пронеслись мимо. «Тень, притормози немного». Когда она побежала спокойней, обратился к спутнице. «Быстро перелезай мне за спину». Она очень ловко и, главное, без пререканий, очутилась позади меня. Мы еще некоторое время двигались в таком темпе, пока Тутхара не восстановила немного сил, и снова понеслись, как ветер. Следующая стоянка дикарей, попавшаяся на пути, была большой, но внезапность нашего появления сказалась, и треть мы проскочили без проблем. Тень понеслась зигзагами. Ногами и левой рукой я держался за нее, а на правой создал щит. В нас полетели копья, стрелы, дротики и даже маг ударил огненным шаром, который я и отразил щитом. Кроме него пришлось отбить еще несколько стрел, и мы выскочили за пределы контролируемой дикарями территории. На длительный отдых мы остановились в лесу. Тень настолько устала, что тут же легла на землю, а я устроился у нее под боком. Бывшая спящая красавица легла в 5 метрах от нас. В сон я провалился очень быстро. Проснулся от того, что замерзло лицо. Ух ты, обновление мира. Деревья сбросили листья, и теперь хлопья снега падали на нас. Решил не закрывать лицо, так как белых пух напомнил мне землю. Тутхара отреагировала на это явление лишь открытием глаз на пару секунд. Спустя полчаса моих воспоминаний о земной жизни, я решил проверить спутницу. Сидячий и дрожащий комок, похожий на обхватившую свои колени девушку, я приметил сразу. В кои-то веки в поход отправился, взяв с собой только оружие и деньги, и на тебе, попали в достаточно редкое явление. И ведь ни словом не обмолвилась, что ей холодно. Притащил ее к нам и запихнул между собой и тенью. Та повозмущалась немного, но позволила ей зарыться в свою шерсть. Не полностью, конечно, но замерзнуть не должна. В дорогу отправились очень рано, еще по снегу, но, когда подъезжали к замку, уже все растаяло, и я увидел следы сражения. Конечно, не 1000 воинов, но 4 сотни точно было в стане штурмующих. Часто встречались следы мародерства, но сейчас эта территория была пустынна. Поэтому мы без приключений добрались до Белого замка, а там сразу направились к храму Лилис. Остановившись рядом с алтарем, я услышал женский голос, один в один похожий, какой был у моей мамы. «Наконец-то вы здесь!» Шел он, казалось, отовсюду, был тихим, но наполненным определенным теплом. «Лилис, рядом со мной Ассур, Ассур!» Мне почудилась легкая насмешка, а девушка облегченно выдохнула и посмотрела на меня. Ее лицо впервые выражало хоть какие-то эмоции. «Бабуль, сними с меня этот ее дурацкий обруч и объясни, что происходит. Объясни, Терисса!» Я наконец-то узнал имя девушки. «А обруч я снять не могу, как не могу снять с нее твой венок. Между ними, а значит и между вами установилась прочная связь, я могу лишь немного подправить ее. Сделано. Как эта связь скажется, узнаете со временем. Теперь слушайте. Появился старый враг. Знаю, тьма вернулась сюда. Не перебивай, у меня почти не осталось сил. Я имела в виду не ее. Сейчас между нами произошла битва, часть которой вы видели. Остерегайтесь его жрецов. Вам могут помочь только. Что там нам может помочь, мы так и не узнали. Свайлин, ты знаешь ее? Я демонстративно указал на девушку пальцем. Да, это Ирисса, дочь Иларис, которая последний раз посещала этот замок больше 50 000 лет назад. Теперь ты, я посмотрел на девушку, объясни мне то, что должна, и проваливай отсюда. Имею в виду, как бороться с тьмой. Сначала поясню свое поведение и то, зачем надела на тебя обруч. Да мне пофиг на это. И все же выслушай, девушка сверкнула глазами. Имелась большая вероятность, целых 53%, что меня разбудишь уже не ты. Я не знаю, в какой момент тьма могла тебя захватить и преобразовать, но после такого длительного стазиса в искусственном пространстве мои способности весьма невелики. Пси-техники мне недоступны, магия практически недоступна, ментальные способности лишь немного прикрывают мое сознание. Я уж не говорю про астральные техники и печати. Заклинание энергетического копья было специально создано для меня, так как оно достаточно простое и требует немного энергии, но очень эффективно. До стазиса я создавала его мгновенно, а сейчас мне требуется полминуты. И еще, так, я понял, что ты белая и пушистая. Лучше сообщи скорее, что мне нужно. Не перебивай меня», — возмущенно выкрикнула она. «Заклинания защиты от тьмы, а также борьбы с нею принадлежат истинной магии, которую я у вас не заметила. Даже вокруг вашей академии», — это слово она произнесла с насмешкой, — «обыкновенная магическая сеть. А что такое истинная магия? Вот об этом я и говорю». Она скептически посмотрела на меня. Как же упало искусство волшбы после войны. Не могло случиться так, чтобы никто не сохранил знания. Озадачила, так озадачила. Я ни разу ни от кого не слышал про истинную магию, как и не читал никаких упоминаний. «Ты видел мое заклинание?» Я кивнул. «Заметил что-то особенное?» «Да, я не видел линии плетения». «Вот, это и есть истинная магия. Истинная магия порождает истинное явление, в то время как обыкновенная делает его магический аналог. Вот, к примеру, ты создаешь огонь при помощи магии. Какие его особенности? Тебя он не обжигает, это во-первых. Во-вторых, на иммунного к магии человека он не подействует. Истинный огонь поджарит и одного, и другого. Там энергии не только других порядков, но и немного другого плана. Ладно, это все очень интересно, но меня интересует другое. Как защититься от тьмы и как ее атаковать? Создать защитное плетение мне пока не под силу, но нарисовать его рисунок могу». Дальше занялись моим просвещением. Заклинание действительно было очень сложным, и без помощи проснувшегося лика мне пришлось бы потрудиться, чтобы его запомнить. Он, кстати, был очень зол на девушку, правда, только поначалу. Позже его, как и меня впрочем, захватила идея истинной магии. Теперь самое важное, она ткнула пальцем в самый сложный узор, вот этот узел является приемником энергии. Сюда передаешь одновременно магическую и псионную энергии. Можешь добавить ментальную, астральную и божественную, но эти две обязательно должны быть. Можешь влить в плетение энергии, как ты снял с меня стазис, но лучше не делай этого, поскольку контролировать этот процесс ты не можешь. Защита получится очень сильной, но тебя потом можно брать голыми руками. Ясно. Какую магическую энергию передавать? В смысле какую? Она непонимающе уставилась на меня. Обыкновенную. А-а-а, усмехнувшись, продолжила она. Ты что, решил, что истинная магия требует истинную энергию? Это не так, нет. Вот я занимаюсь на целительском факультете, и для этой магии необходима магическая энергия целительского плана. Для огненной магии надо энергию этого направления. Она отличается не так чтобы сильно, но заклинание эффективнее. И где вы ее берете? Пропуская через каналы внешнюю, сами преобразуем ее в определенный вид. В мое время такого не было, удивленно заметила она. После той войны здесь очень многое изменилось. Мне все было понятно, и я поднялся на ноги, чтобы идти и тренировать создание защиты. Постой, я должна передать тебе еще одно заклинание, с помощью которого ты сможешь определять врагов. Да я вообще-то чувствую их. Чувствуешь? Мне удалось удивить эту зазнайку. А на каком расстоянии? Метрах в пяти, наверное, я вспомнил свои встречи. Да, где-то так. Это плетение позволит определять врагов в радиусе 50 метров. А если сумеешь научиться правильной концентрации и передаче энергии, то и дальше. После этого я начал изучать его. Оно оказалось еще сложнее, и также требовало наличия минимум все тех же двух энергий. Я спросил, почему так, ведь здесь пси-способности атрофированы, на что получил ответ, что эти знания из нашей родной вселенной. В отношении защиты при помощи только магии, девушка ответила, что заклинание еще на порядок сложнее и расход энергии тоже сильно увеличен, да и не знала она их. После этого я, наконец-то, ушел учиться создавать свое первое заклинание истинной магии. Понятное дело, что с первого раза у меня ничего не вышло. Не вышло и со второго, и с третьего. Плетение сложное, но у меня должно получиться, поскольку не хватало совсем немного. Тренировки с созданием защитных браслетов сказались. Там плетения были проще, зато их создавать приходилось практически одно за другим. Сейчас же я тренировал только скорость создания. Спустя 3 часа, когда по моим ощущениям мне оставалось совсем немного, появилась Ирисса. Несколько минут она наблюдала за мной, потом решила поболтать. Портал-то здесь сохранился. Я знаю координаты 3 мест, куда из него можно попасть. 2 из них точно разрушены, а в отношении 3-го можно попытаться. Не мешай и отвяжись от меня, а ты учись концентрации в любой ситуации, ехидно заметила она. Тогда вместо простой болтовни расскажи лучше, Что такое тьма? Девушка замолчала, а ее лицо приняло серьезное выражение. Когда заговорила, то голос ее передавал слишком много эмоций, основной из которых была потеря. И я понял, что она говорила о своей матери. Никто не знает, что такое тьма. После этих слов я едва не сбил концентрацию на создании заклинания. Имеется только предположение, но оно очень правдоподобное. Тьма – это своеобразный совокупный разум одной из вселенных, пребывающий в энергетическом состоянии. Как он получился, опять-таки, неизвестно. То ли та изначально пребывала в состоянии энергии, то ли ее жители достигли таких высот, что смогли объединиться в единую сущность. Почему она нападает и, насколько я понял, поглощает другие вселенные? Я не удержался от вопроса. Здесь тоже только предположение. Развитие сущности пошло по кривому пути, и ей закрыта дорога на вечный путь, куда она очень стремится. Ведь с него можно попасть в любую вселенную. Уровень энергетического развития позволяет ей это сделать, но что-то не пускает. Ей даже пятый слой астрала недоступен, поэтому приходится пробивать брешь в параллельную вселенную, если граница по каким-то причинам становится тоньше. Правда, моя мама утверждала, что тьма нашла какой-то путь через пятый слой, но пользоваться может только в определенных и неизвестных случаях. Вот и поглощает она другие миры, чтобы набраться силой все же выйти на вечную дорогу. Хоть что-то прояснилось, пусть только в качестве гипотез, но очень уж они правдоподобны, на мой взгляд, тоже. Она замолчала, и я в тишине продолжил занятие. Пришлось сделать небольшой перерыв, перекусить, отдохнуть и продолжить дальше. Есть! Радостно воскликнул я, вливая в полученный узор два вида энергии, и начал присматриваться, выискивая защиту. Больше минуты занимался этим, но так ничего и не разглядел. «Эй!» – окликнула меня девушка, «повернись!» Я развернулся и только и успел заметить, как в меня полетело ее заклинание. Хоп, и оно уперлось в невидимую преграду, сразу распавшись. «Это и есть защита», – довольно произнесла Ирисса, словно это она ее создала. Я же в свою очередь понял, почему получилось. Если честно, то можно сказать, что случайно. Монотонное создание одного и того же плетения довело меня до того, что я полностью расслабил не только тело, но и сознание, при этом сохранив концентрацию. Движения стали более быстрыми, точными и, как результат, вот она, невидимая защита вокруг меня. «Хозяин, это у тебя было не расслабленное состояние, а нечто немного другое», возразил моим мыслям симбионт. «Я не сталкивался с подобным и не знаю, как его охарактеризовать». Потом последовали длинные описания, сравнения и выводы. Ближе всего оно напоминало, когда я вслушиваюсь в эфир, но тоже отличалось, словно нечто среднее между расслаблением и ощущением эфира. Для меня же важнее тот факт, что я запомнил его. Радостный, я отправился проведать Свайлина и Клайн. «И ты не хочешь спросить меня о второй половине ключа ко второй части наследия? Я его и без тебя знаю». «А вот и нет», — радостно и победно произнесла она. «Та часть, что тебе известна, неправильная». Глава 12. Пятая вселенная минус. Миральдерн, Белый замок. «Что ты сказала? Что слышал?» Она победно посмотрела на меня и еще выше задрала нос. «Опять проделки Эйларис. Тут не требовалось быть семи пядей во лбу, чтобы понять это». Да, девушка враз погрустнела, имелась вероятность захвата замка и подчинения искусственного разума. Небольшая совсем, но мама решила перестраховаться. «Но тебе я ее скажу только, если пообещаешь взять меня с собой. Я тоже могу воспользоваться наследием и хочу отомстить». Я и так не желал ее переубеждать, а посмотрев ей в глаза, понял, что это бесполезно. К тому же снова почувствовал ее эмоции, сказавшие мне достаточно много. «Не отступится, такая же упрямая, как тя или мая». Первая пошла поперек слова своей матери, королевы Дриад. Вторая ушла за мной, несмотря ни на что. «Правда, я очень рад, что у меня такие замечательные девчонки. Обещаю, замечательно. А ты куда идешь? Скоро узнаешь». Не успел я войти в помещение, где располагались оба искусственных разума, как услышал немного знакомый женский голос. «О, ты снова пришел с новой девушкой. Чем же тебе Майя не угодила?» «Да не девушка это», — я махнул рукой. Я оглянулся, чтобы найти знакомую и расспросить ее, как сюда попала, но практически сразу сообразил, кому он принадлежит. «Клайн, ты научилась говорить словами?» «Ага», — радостно ответила та, но вибрацию воздуха, соответствующую звукам человеческой речи, пока могу создавать только в 5 метрах от себя и чтобы отсутствовали преграды, а тебя сейчас будут бить. Да я и сам почувствовал рядом с собой жажду надавать кое-кому пинков. Ага, сверкающие глаза принадлежали спящей красавице. И кто же, по-твоему, я? Отстань, прекрасно поняла, о чем я. Клайн, у меня для тебя хорошая новость. У меня скоро будет еще один замок, и ты там будешь главный. На обратной стороне мира у демонов. Сейчас я находился рядом с ней и почувствовал ее радость. Но ее наставник в среде искусственных разумов сообщил, что ей для полноценного управления еще учиться и учиться. Правда, сразу же уточнил, что теорию она запоминает сходу, а вот с практикой проблемы, сказывается то, что она из другой вселенной. Я-то думал, что это только в среде людей имеются проблемы, но, как оказалось, искусственные разумы, выращенные из специальных кристаллов, тоже имеют подобные недостатки. После этого я отправился на тренировку закрепить полученные навыки в создании плетения истинной магии. Ириса отправилась следом, и я, чтобы не слушать ее пустую болтовню, решил уточнить некоторые нюансы той далекой войны. «Слушай, а светлые эльфы в той войне участвовали, эти?» Девушка замолчала, а глаза ее полыхнули такой яростью наравне с ненавистью, что я отступил на шаг и уставился на нее в изумлении. Вероятно, она хотела крепко выругаться, но сумела перебороть себя. Это были самые преданные и жестокие приверженцы врага, которые согласились добровольно служить ему. Их привели сюда их хозяева, которые сами являлись служителями тьмы. Возможно, мама имела в виду этет способ путешествия врага через 5-й слой астрала, но не сказала точно из каких-то своих соображений. «А ты что спрашиваешь? Видел их, что ли?» «Точно. Я ведь в общих чертах рассказывал об одногруппниках, больше касаясь учебы. Да учится со мной троица. Почему раньше не сказал? Их надо обязательно убить. Рассказывай все, что о них знаешь, а я расскажу все, что известно мне». Я начал рассказ, когда снова создавал защитное плетение, продолжил разговор. По мере моего рассказа лицо девушки становилось озадаченным. Когда она сообщила свои сведения, то я понял причину, поведение и уклад жизни тех светлых эльфов и этих отличались. Причем, в некоторых сферах кардинально, например, отношение к лесу и деревьям. «Возможно, это другие», — неуверенно произнесла девушка. «Алик, более правдоподобный вариант, что их намеренно изменили, чтобы те остались в этой вселенной и вписались в ее уклад», — симбионт выдал свое видение ситуации. «Я озвучил его выводы. А ведь ты, скорее всего, прав. На нашей родине тьма очень долго и из-под тишка творила зло, меняя сознание нашего народа. Вот и здесь оставила своих людей, чтобы те следовали ее заветам. Может быть, и память стерла, чтобы никто не проговорился. А темные эльфы, или как их называю по-другому, дроу, они что, тоже выжили? Представь себе, и живут в этом же мире. Эти присоединились уже во время войны. У девушки я не заметил ярости и ненависти, только презрение. Да и не все предали, там были и те, кто остался воевать с ней. Но, надо сказать, что последних было меньшинство. Интересно, какие выжили? Те, у которых был жуткий матриархат. Что? Девушка округлила глаза. У них наоборот, был жуткий патриархат. Их женщины слова не смели сказать поперек воли мужчин. А снежные эльфы? Проверять? Так все проверять. А мне жутко было интересно. Но все эти разговоры я вел, не отрываясь от создания заклинания. Они тоже выжили? Как все вышло? Девушка задумалась. Интересно, мама знала об этом, выжили, и их молоденькая правительница считается моей невестой. Они всегда были с нами, многие ассуры дружили с ними. Интересно, их реликвия, легендарный лук королей, сохранился, очень мощный артефакт во время боя, и против тьмы и ее приспешников эффективен. Помнишь, я рассказывал, что выиграл турнир? Так вот, призом и был этот ледяной лук, который я подарил Авайлин. Тогда понятно, почему она избрала тебя. Не переживай. Они всегда держат слово и никогда не предадут. Познакомь меня с ней, обойдешься. Все равно ведь познакомишь, я же теперь с тобой буду. Перебьешься. Так и прошла тренировка в разговорах. Я узнал нечто новое о тьме, точнее, о способе захвата, который та применяла в прошлой попытке. Начало было полностью аналогичное. Один мир закрылся и никто не мог туда попасть. Затем аналогичное произошло со вторым миром, и тоже между первым событием и вторым прошло очень много времени. Вскоре после этого третий мир перешел под ее влияние, и плоскость, образованная ими, тоже стала вотчиной этого странного и очень сильного врага. Очень быстро враг завоевал 4-й мир, и это самое страшное. Образованная пирамида вотчины тьмы дает ей возможность использовать все свои силы. Попросил рассказать более подробно, но девушка подробностей не знала. Потом призналась, что учебу не закончила, так как ее стали готовить к стазису и передавали только те знания, которые нужны будут здесь. И произошло это почти в самом начале той древней войны, да еще в большой спешке. В общем, печальную перспективу описала девушка, а ведь тогда маги владели истинной магией, которая сейчас куда-то исчезла. А ведь сила, с которой сейчас тьма воздействует на людей, это какая-то небольшая часть ее возможностей. Вечером я уже уверенно создавал заклинание защиты, пусть и не мгновенно, но больше ждать не могу. Теперь надо связаться с дриадами, чтобы они провели меня к тому месту. Идея, как это сделать, у меня имелась, правда, я совсем не был уверен, что сработает. Связываться решил с сестрой Тя. Когда легли спать, я мысленно представлял ее образ, звал к себе, тянул ее, хотел, чтобы она появилась рядом со мной. А надеялся я на подарок Тя, корону, которая сейчас является частью и меня, и Лика. Если не получится, то хоть живи на межмировом пути в надежде, что снова попаду к ним. Уснул я с тяжелым грузом на сердце, никто ко мне не пришел, и с завтрашнего дня придется идти к межмировому входу, затем домой и попробовать это проделать из моего домика в академии. «Алик, проснись!» Я вскочил, не понимая еще, кто меня поднял. «Алик, у входа в замок в третьем слое тебя ждет дриада», услышал я голос Свайлина. У меня отлегло от сердца. Получилось. Пускать в замок никого чужого я не собирался, поэтому быстро оделся и бегом направился к воротам. Тут Хара очутилась рядом и пришлось ее ввести в курс дела. Она естественно тут же заявила, что идет со мной, и я обещал поговорить и если можно, то взять ее с собой. Как только я оказался за воротами, передо мной на мгновение появилась сестра Тя. «Это все-таки был ты?» Она не спрашивала, а констатировала факт. «Идем скорее, иначе мне придется танцевать с тобой». Схватив за руку, она потащила меня за собой, и мы очутились в третьем слое. «Не ожидала, что у тебя получится создать зов», девушка покачала головой. «Коряво, конечно, с непонятными пробелами, без четкого направления, но ты все же сумел это сделать. Начинаю завидовать сестричке, что нашла тебя. Проведи меня к тому месту. Нет времени на разговоры, я чувствую, что время ушло и тебя надо спасать. Да, тень можешь тоже взять с нами, это моя боевая подруга». Лицо Юнальтаун вмиг стало серьезным, и девушка застыла, вероятно, размышляя, а может быть советовалась с королевой. Не говоря и слова, она сделала шаг и исчезла, а буквально спустя 10 секунд появилась с Тутхарой. «Алик, в нашем мире подобного нет», сообщила тень, вертя головой по сторонам. Но дриада взяла меня за руку, положила свою вторую руку на голову тени, и мы двинулись в путь, очутившись у цели за считанные мгновения. Я же почувствовал усталость девушки, которая затратила наверняка очень много сил, чтобы нас провести настолько быстро. «Удачи, Алик, спаси мою сестренку». Кивнуть я не успел, так внутри меня что-то оборвалось. Не раздумывая ни мгновения, я схватил за шею тень и потянул за собой. Навалилось знакомое давище тянущее чувство, но созданная защита полностью отгородила нас от нее. Шаг, второй, третий, и снова заклинание защиты. Еще несколько шагов, и мы словно упали в колодец. Чувство было именно таким. Как только прошло легкое головокружение, я наконец-то увидел свою любимую Тя. Вдалеке, на грани видимости, но это была она, причем, не одна. Пятерка мужчин, один из которых и нес бесчувственное тело девушки. Не задумываясь, мы бросились следом. Я вскочил на тень, и та понеслась вперед, но даже она не сумела догнать, казалось, неспешно идущих неизвестных, но вполне понятных личностей. Тьма чувствовалась здесь, словно некая дымка, легкий такой туман, мираж. Мы так и не сумели догнать их на этом странном межмировом пути. Зато в мире, куда он нас привел, тут же очутились рядом. Противники не ожидали нашего нападения, вообще и совсем. Я, спрыгивая с Тутхары, прямо в полете создал иглу и успешно сразил одного. Тень двум стоявшим рядом друг с другом одновременно своими когтями срезала головы. Оставшиеся два среагировали, но все раны не успели ничего предпринять. Тутхара просто врезалась в них, и те отлетели от нее, словно шары. Я подскочил к брошенной на землю девушке и чуть не взвыл от ее вида. Похудевшее, измученное лицо, которое лишь напоминало ее прошлую. Внезапно чувство опасности ударило, словно обухом по голове, и я быстро создал защиту. Вовремя. Почувствовал, как она зашаталась, если так можно сказать. Хорошо, что тень в это время находилась рядом и купол накрыл ее. Ассур, сам пришел. Голос раздавался отовсюду, но в следующий миг я увидел нечто расплывчатое или размытое. Оно закружилось вокруг невидимой защиты, и я снова создал ее, только больше влил энергии. Враг не стал ничего больше говорить, но я почувствовал, как купол начал в разных местах прогибаться. Не видел, а чувствовал, как будто между мной и моим заклинанием истинной магии существовала незримая связь. Ирисса ни о чем подобном не говорила. «Вернусь, спрошу ее», — мелькнула мысль. И тут же я застыл в растерянности. «Как мне отсюда уйти? Я ведь надеялся на тебя и ее умение ходить астралом. Сейчас с учетом моего знания, как противостоять этому врагу, у нее могло получить вывести нас, но девушка пребывала в бессознательном состоянии, и я знал или чувствовал, что будет находиться в нем еще довольно долго. Лек, есть идеи? Алик, куда дальше? Тень хотела покинуть это место как можно скорее, но у симбианта, как и у меня, ничего путного в мыслях не было. Алик, у меня есть еще три варианта техник работы с межмировыми путями. Можно попробовать уйти, если получится. Вход там. И он показал стрелкой, куда смотреть. Но кроме этого я заметил еще кое-что. Спасены, выдохнул я и обратился к Тутхаре. Видишь ту гору вдалеке? Беги туда, но не быстро. Я взгромоздился на нее с дриадой в руках, и она плавно совершила первый прыжок. Хочешь сбежать? Только куда ты денешься? Я хозяин этого мира и скоро буду владеть всей этой вселенной. Но мы неслись вперед. Тень прекрасно чувствовала мое состояние, что если она поспешит, то спасемся. Я снова создал защиту и, не делая перерыв, по наитию начал творить еще одну. Интуиция не подвела, первый купол распался после мощной атаки тьмы, но в последний я влил очень много энергии, даже рискнул и добавил все, что можно, по аналогии с пробуждением Ириссы, и даже сумел прервать поток, хотя слабость наступила и голова закружилась. Но враг каким-то образом понял, что мы можем сбежать, или увидел наше спасение. Меня аж передернуло от того количества враждебной энергии, обрушившейся на нашу защиту. Перед глазами все ходило ходуном, расплывалось, но спасительную черту я различал, сконцентрировав на ней все внимание. Здесь радостно то ли прохрипел, то ли пробормотал я, и влил в тени тя тепло своей искры одновременно с сильным желанием очутиться на земле. Пятая вселенная минус, Миркхелгархалл. Что это? По всему миру разнеслись эти два слова, сказанные на неизвестном языке. Сущность с изумлением рассматривала, как исчезли ее враги, уйдя в неизвестно откуда появившийся мир. За все свои миллиарды лет существования она ни разу не сталкивалась с подобным, и ведь сумела заметить его только непосредственно перед самим переходом в него беглецов, хотя сами они прекрасно видели его раньше. И она сделала то, что проделывала всегда, когда границы между вселенными становились тоньше. Пробить дыру ей естественно не хватило силы, но совершить прокол удалось, и сущность удивилась еще раз. Очень странная энергетика, в которой присутствовало нечто общее со вселенной, где жили ассуры. Что это может быть? Как такое возможно? Но еще больше ее поразили колебания энергии высших порядков. Это вообще из разряда невозможного, так как вселенную с такими данными давно должно было разорвать. Но вот она существует, и туда сумели уйти ее почти пленники. И вновь новое удивление, этот мир или планета стали отодвигаться. Не граница стала более прочной, а именно отдаление мира. Сущность в одной части своего сознания строила планы по захвату, а тут такое фиаско. Зато она очень хорошо запомнила энергетику, и если тот появится рядом, то почувствует его, даже если не будет видеть. А когда войдет в полную силу в этой вселенной, то возможности ее многократно возрастут, и помешать ей смогут только ассуры со своими знаниями. Мысли сущности вновь переключились на новую вселенную, и она начала анализировать имеющиеся данные. После тщательной обработки полученный вывод ее очень поразил, а затем озадачил. И колебания энергии высших порядков, и странное перемещение мира укладывалось в объяснение, если он каким-то образом отделился от своей вселенной, не полностью, и совсем чуть-чуть, оставаясь одновременно вне ее и в то же самое время частично внутри. При определенных условиях, которые она считала ранее невозможными, подобное вполне может иметь место. И скорее всего это не один мир или планета, а вся звездная система. А главное, что уровень энергии этого образования должен быть крайне высок, и оценить его она так и не смогла в силу очень больших погрешностей. Надо подключать тех, кто кто остался с прошлого моего сюда визита, решила она, и делать это как можно скорее. Земля, свободная территория. Последнее, что отчетливо помнила Тианальтаун, это пришедшее тепло от любимого человека. Затем рядом присутствовало нечто жуткое, глянуть на которое она не могла, поскольку сил на открытие глаз уже не было. Она не могла понять, сколько времени продолжается ее борьба с неизвестным врагом, как не знала, сколько она еще будет продолжаться. В моменты, когда она получала помощь, ей казалось, что сумеет побороть его, но затем жуть вновь отбирала все силы. В какой-то момент она почувствовала изменение энергетики окружения и успела понять, что ее все-таки вытянуло во второй слой астрала. И почти сразу воздействие врага возросло настолько, что она потеряла сознание. Сейчас, придя в себя, она почувствовала холод. А еще, не может быть, воскликнула Дриада и вскочила на ноги. Рядом с ней лежал ее любимый человек. Подскочив к нему, она положила его голову себе на колени и погладила по лицу. «Алик, проснись!» Внезапно почувствовала сильное ментальное давление, но не атаку, а словно кто-то стучится в дверь. Виновника она нашла сразу же. Огромный зверь смотрел на нее совсем не звериным взглядом. И что поразительно, требовательно. И девушка решила открыть свой разум для него. «Алик получил сильное энергетическое истощение, когда спасал тебя из лап тьмы, тут же она получила сообщение. А ты кто?» Так же мысленно спросила Дриада. «Как говорит Алик, я его боевая подруга». И так смешно задрала свой кошачий нос, что Тиа не выдержала и рассмеялась. «Мое имя играющая с тенью или просто тень». Но в это время подул сильный порыв ветра и девушку проняло до костей. Только сейчас она обратила внимание, что доспех отсутствует и на ней надет только поддоспешник. Она попыталась согреться с помощью магии, но ничего не получилось. От этого она задрожала еще сильнее. «Зарывайся в мою шерсть. Залика, не беспокойся, он не замерзнет». Тут Хара легла рядом с парнем. Тиа устроилась рядом с ней, положив голову своего любимого себе на живот. Она очень сильно соскучилась по нему и долго рассматривала его лицо. И только спустя час задала интересующий ее вопрос. «Где мы?» «Это родной мир твоего друга, Земля». Несмотря на то, что силы возвращались, Тиа еще чувствовала сильную усталость. Спать не хотелось, и девушка все время наблюдала за приближающимся к горизонту солнцем, вспоминая все рассказы своего друга о своем родном мире. Стало прохладнее, и девушка подлезла под лапы хищницы, а та прикрыла ими ее. Пригревшись в теплой шерсти, Дриада уснула. Проснулась от какого-то внутреннего толчка и как только раскрыла глаза, увидела, что ее избранник зашевелился. «Алик!» — выкрикнула она. Вылезла из теплого и уютного места, оказавшись рядом, и тут же очутилась в его объятиях. «Земля, свободная территория. Блин, как же я устал!» Это была первая моя осознанная мысль. «Последние события, казалось, лишили меня всех сил, да еще к тому же болело все тело, то ли от перенапряжения, то ли от атак тьмы. Холодный ветерок напомнил мне о том, куда хотел попасть, и я пошевелился и поспешил открыть глаза. «Алик!» — услышал я знакомый и родной голос. Рядом со мной присела Тиа, и я ее обнял. «Как же я соскучился по моей любимой Дриаде! Сколько времени мы не виделись!» «Задушишь?» — со смехом прошептала она. Я расслабил объятия. И откуда только взялись силы? Я как увидел ее, то не хотел никуда отпускать, вот и прижимал к себе все сильнее и сильнее. Провел рукой по ее щеке. Как же она осунулась и исхудала в своей борьбе с тьмой. Я снова прижал ее к себе, и мы слились в поцелуе. Наконец-то мы решили прервать наше нахождение на седьмом небе. «Алик, твоя боевая подруга сказала, что это твой родной мир. Это правда? Я вчера не смогла воспользоваться магией. Сегодня должна была восстановиться, но почему-то не получается даже задействовать магическое зрение. В моем мире отсутствуют потоки магии. Здесь магическая энергия рассеянная. Зрение должно восстановиться», — возразила мне девушка. «Ты очень истощена была после долгой борьбы с тьмой. Хотя, я прижал девушку к себе и передал ей часть своей искры. Удивительно, но я восстанавливался очень быстро, просто чувствовал, как организм наполняется энергией. Я узнаю это тепло», — воскликнула Дриада. «Благодарю тебя за помощь». И она прильнула к моим губам. Через пару минут она огляделась, затем сделала какой-то жест, а после этого встала и начала творить сложное волшебство. Я увидел, как вокруг нас образовалась большая руна и опустилась на землю, и тут же стало теплее. «Ничего себе ты руну сотворила!» — восхитился я. «Это не руна, а печать. Понятно». Ириса, когда хвасталась о магическом искусстве до войны, говорила, что печать — это высшая форма рун, и может быть создана из нескольких. Правда, тут же упомянула, что принципов соединения рун не знает. Судя по тому, что я продолжаю видеть рисунок, она принадлежит обыкновенной магии. После того, как Тиа отогрелась, мы направились в сторону коммуны. По пути я рассказывал девушке о своих приключениях. После того, как я рассказал о переходе на землю, Тиа воскликнула: «Так вот почему». Потом пояснила, что в какой-то момент она перестала меня чувствовать, и мы сошлись на том, что произошло это как раз в тот самый момент. Удивилась тому, что ее подарок, корона, послужила рождению новой ментально-астральной личности. Она слышала, что некоторые маги создавали нечто подобное, но не очень верила. Рассказывал я бегло, но на моменте моих приключений в темных секторах она воскликнула: «Так эта тьма одновременно нападает и на ту вселенную, какой же силой она обладает? Позже расскажу». На моменте знакомства с дриадами той вселенной Тиа попросила рассказать очень подробно. Ее интересовало буквально все: как выглядит, какую магию применяют, где и как живут. С помощью симбианта, который вытащил из моей памяти все, что я видел и слышал, я выполнил ее просьбу. Дальше снова последовал беглый рассказ. «Вот мою и тень я решил взять с собой». Этой фразой закончил я свои приключения в той вселенной и посмотрел на девушку. «Что, ты не ревнуешь?» – удивился я, зная любимую дриаду. «Знаешь, даже сама удивляюсь». Теперь уже она удивленно посмотрела на меня. «Когда рядом с тобой находилась демонесса или эта убийца, то внутри все пылало ревностью. А сейчас ничего подобного нет. Странно даже. Я же выдохнул с огромным облегчением. Майя тоже, несмотря на свой возрастной максимализм, какое выражение я услышал однажды в коммуне. В последнее время относилась к тебе очень хорошо и искренне переживала за нее. В это время мы поднялись на холм, где уже не только сошел снег, но начала зеленеть трава. Или это просто мне так кажется от созерцания своей родины. А еще отсюда были видны пещеры, где жили люди. Незамеченными мы не остались, и на подходе нас встретил Николай. «Привет, бродяга», — он обнял меня. «Какими судьбами на этот раз?» «Тень, привет», — он похлопал Тутхару по боку. «И тебе здравствовать», — он кивнул дриаде. «Она не говорит по-русски». «Ясно», — он улыбнулся. «Идем к нам». Дальше мы двинулись вдвоем, где я слушала произошедших с момента расставания событиях. Оказывается, клан Бидейса не успокоился и еще раз пробовал захватить их. Но тогда, благодаря полученному оружию и предупреждению девочек, они хорошие дали отпор. «Леха, две оторвы повисли у меня на шее. Это еще кто?» — раздался позади голос Тиа, наполненный возмущением и ревностью. «Это еще кто?» Близняшки отреагировали на девичий голос и уставились двумя парами глаз супротив одной. Но дриада внезапно сменила гнев на улыбку, с которой подошла ко мне и, взяв под руку, поцеловала губы. Я как раз повернулся к ней и попал в ее уста. «Бабник!» — в унисон выкрикнули девчонки и убежали. Я посмотрел на Никиту. «А я что? Я ничего не могу с ними поделать. Сам разбирайся». И довольно так усмехается. Тиа попросила рассказать о девочках, а после короткого рассказа сказала, что пусть все идет как есть, и перестала смотреть в их сторону волком. До вечера оставалось еще время, но Никита силком заставил нас отдыхать, и только тень возилась с котятами, которые, ее только увидев, втянули в свои игры. Но от Тутхары расходились волны удовольствия. Мы с Тиа сидели на скамейке в обнимку, наблюдали за суетой жителей коммуны и разговаривали. В этот раз речь шла о моих приключениях в их вселенной, и дриада требовала подробностей. Так уж случилось, что слова Лиа о светлых эльфах я высказал в середине рассказа, и Тиа тут же воскликнула: «Так вот почему все мы чувствовали к Элдорам некую внутреннюю неприязнь. В том месте, где я рассказывал о спящей красавице, она попросила поведать все подробности, а в конце потребовала сначала показать ей плетение истинной магии, а затем познакомить ее с Ассурой. Время от времени перед нами ходили две девчонки, бросая в нашу сторону в основном возмущенные взгляды. Надо бы познакомить их с кем-то, в очередной раз подумал я. На ночь нам выделили почти отдельную комнату, хороший такой закуток в пещере. Но стоило только нам устроиться, как: «Алексей, тебе здесь не холодно?» — заботливо спросила появившаяся Вика. «Нет, все в порядке». Девочка, глянув на нас подозрительным взглядом, удалилась. Только мы улеглись в обнимку, как: «Алексей, ты не замерз?» Появившаяся Вита с участием и беспокойством смотрела на меня, затем перевела взгляд на Тиа, а последняя расхохоталась. «Нет, она не выучила русский язык, хотя и изучала по мере разговоров, кстати, довольно быстро, просто девушка прекрасно все поняла. Приветливо махнув ей рукой, она умостилась на моем плече. Утро началось с того, что дриада сжала меня в своих объятиях, да еще как, словно пыталась вдавить в себя. Я повернул голову, девушка еще спала, а выражение было такое, как будто испытывала сильные мучения. Я провел рукой по щеке, отчего девушка проснулась. «Алик, ты здесь?» – облегченно выдохнула она. «Ты чего?» – девушка рассказала, что ей приснился плохой сон, словно кто-то пытался нас отнять друг у друга. Минуту мы миловались, как дриада внезапно замерла. Я тут же обеспокоенно посмотрел на нее, но появившаяся на ее лице улыбка развеяла мои страхи. «Алик, я полностью восстановилась, чувствую это». И девушка замерла, но спустя полминуты продолжила. «А я еще сомневалась в твоих словах. Нет, не в том, что астрал здесь другой, более тяжелый, но не думала, что настолько. Я прогуляюсь». Девушка посмотрела на меня умоляющим взглядом. После моей улыбки она быстро оделась и исчезла. Кстати, одежду ей вчера Никита дал из запасов коммуны. Были у них охотницы, и одна из них ростом и фигурой как тя. Я разлегся на матрасе, раскинув руки в стороны, и задумался о дальнейших планах. Сейчас, когда любимая дриада освобождена, встает вопрос о поиске наследия. Правда, на каникулах надо с ректором сходить в пару мест и выдать ему кристаллы с записью того, что увижу. Насколько я понял со слов Ириссы, время у нас еще есть, хотя и не так много. Но последние это уже наши с Ликом выводы, поскольку тьма уже знакома с законами этой вселенной и захват миров должен происходить быстрее. Внезапно появилась дриада, подмигнула мне и снова исчезла в своем астрале. Правда, я так и не понял, к чему это было. Где-то через час я решил вставать. Как только вышел из своего закутка, то чуть ли не нос к носу столкнулся с близняшками. «Где твоя, начало Вита?» «Подруга», — закончила Вика. «А что вы хотели?» Я подозрительно посмотрел на них. «Хотели показать ей, как мы живем», — в два голоса ответили они. «А она ушла». «Как ушла? А почему мы не видели? А вы что, следили за нами?» Я снова подозрительно глянул на этих двух оторв. «Нет, просто встали рано и мимо нас она не проходила». «Понятно, тя умеет быть незаметной». «Ну, мы тогда пошли, и почти убежали». После завтрака мы на улице с Никитой обсуждали нужды коммуны. С оружием пока все хорошо, а вот с медицинскими изделиями проблемы. Аптечки технической вселенной еще есть, но их часто использовали, и ресурса осталось немного. Особенно после нападения в мое отсутствие. Убитых не было, а вот раненые были и один тяжело. С этим проблемы в магической вселенной, в амулеты целительские чары не внедрить. А как с истинной магией? Посетила меня интересная мысль. Может быть, она внедряется? А-а-а, раздался девчоночий визг где-то слева от нас. Мы сорвались с места и прибежали на крик. Но первой там само собой очутилась Тутхара. Увидев, что ничего страшного не произошло, она вернулась к мелким детишкам. А картина была очень интересная. Близняшки стояли с растрепанными волосами, шевелили плечами и возмущенно бросали взгляды на стоявшую с довольным выражением лица дриаду. «И что же тут у вас произошло?» Никита строго посмотрел на всех троих девчонок. «Мне тоже было интересно узнать». Близняшки набрали полные легкие воздуха и замерли. Я удивленно глянул на них, затем перевел взгляд на Никиту, у которого лицо выражало крайнюю обеспокоенность. Сообразил, что у девчонок видение. Полторы минуты они стояли молча, затем почему-то глянули на меня. «Алик, на нас сегодня нападут, мы такое видели». «Стоп», Никита повысил голос. «Время, солнце было на небе», переглянувшись между собой и кивнув друг другу, ответила Вита. «Может быть час или два, вы двое собираете малышню и в пещеру». Он посмотрел на девочек. «И чтобы духу я вашего не видел в других местах, тоже мне», нашлись воительницы. «Алик, я сейчас быстро разберусь с делами и поговорим об обороне». Он убежал следом за близняшками. «Тя, что у тебя с твоими способностями?» «Хотя постой», я остановил уже приготовившуюся к ответу девушку. «Что тут у вас произошло?» «Я когда ушла утром, то подслушала разговор этих двух прорицательниц. Всего из их разговора я не поняла, но то, что они хотят искупать меня в снегу, понять сумела. Ну и когда они поджидали меня, бросила им за шиворот по снежку. Ты рассказывал, что вы так баловались в детстве. Понятно, теперь мне стало понятно взъерошенность девчонок. Что с моим первым вопросом? Я могу отходить от тебя далеко и даже перейти в третий слой, но дается это очень тяжело. Я не знаю и не понимаю причин, и создается впечатление, что астрал меняет свои свойства. То станет плотнее, что путь увеличивается, то разреженный, что за один шаг преодолеваешь то раньше за 10. Печати высшего круга разрушаются, только низшими могу пользоваться. Давай помогу, по крайней мере, ли стало легче передвигаться по астралу. Я обнял девушку и передал ей часть своей искры. Проверь, ведь нам предстоит сражение. Отсутствовала дриада всего 5 минут, зато, когда вернулась, то по ее довольному личику, сразу понял, что все в порядке. Интересно бы выяснить причину подобного, вновь у меня появилась эта мысль. Самое правильное объяснение – это влияние вспышки на твой организм. Симбиант тут же выдал результат своего анализа. Что-то присутствовало в том свете, что-то такое, что изменило вашу энергетику. Вернулся Никита. Алик, я расспросил девочек более подробно об их видении. В этот раз к нам приедет больше людей. Подозреваю, что на машинах по бывшей трассе, снег на асфальте уже растаял. Надо бы организовать разведку. Ты, охотник, возьми с собой Игоря и выйди им навстречу. Он знает, где кроме шоссе можно проехать. За нас не переживай, мы тоже возьмем под контроль несколько точек, а самолету сейчас негде садиться. Нет, возразил я, на разведку пойдем мы втроем. Поверь, это будет лучше всего. Что ж, ты лучше знаешь свои возможности и возможности тенетия. Только прошу, вернись живой, иначе близняшки меня загрызут. Это, кстати, их слова. Вот держи, он передал мне пучок стрел, специально для тебя делали. Все, мы ушли. Я вскочил на тень, тя устроилась передо мной, и тут Хара по моим мысленным командам побежала в сторону шоссе. С места, куда мы приехали, видимость была плохая, зато оно лучше всего подходило для засады. Тя, я взял девушку за руку и снова передал ей немного своей искры. Разведай все, если увидишь движущиеся машины, я тебе о них рассказывал и показывал, запомни их и сразу сюда. Вернулась она достаточно быстро, не прошло и четверти часа. Алик, их много, 15 машин и людей, давай я тебе лучше покажу. И у меня в голове появилась картина того, что видела девушка. Я так еще не умею. Вообще-то я совсем не умею пользоваться ментальными способностями, не только передавать картинки, но самому наладить мысленную связь. А во! Воскликнул я от увиденного. 10 грузовых машин с тентами, в которых ехали бойцы, 2 специальных внедорожника, которые выпускает германский клан, 3 настоящих бронетранспортера. Они что, готовятся здесь начать настоящую войну? Хотя после прошлого приема этих незваных гостей, вполне можно решиться собрать такие силы. Да и облаву легче сделать, если люди не примут бой. А это вполне может произойти, если учесть, что в коммуне имеются сильные пророчицы. Силы большие, но мы им приготовим сюрприз, произнес я. В голове у меня уже сложился план атаки, Олег его сейчас доводил до ума. Глава 13. Земля, территория клана Бедриса. На этот раз захват коммуны решил организовать командующий армией клана генерал Сергей Маркович Иванов. Он никогда не был кадровым военным, даже не служил в армии, а история его возвышения очень проста. С детства школьник Сережа занимался боксом, подавал надежды, но вскоре понял, что на одних данных далеко не уедешь, и чтобы достичь большего, необходимо много трудиться. Ему это не понравилось, и вскоре 20-летний Сергей, бросивший учебу в вузе, создал группировку и занялся обычным рэкетом. Банда отличалась особой жестокостью и сумела захватить некоторую часть столицы. Возможно, они достигли бы большего, но в то время началась борьба с бандформированиями и быть им за решеткой, если бы их не приметил Борис Анатольевич Бедрис. Будучи сыном известного политика, он сумел вытащить их из тюрьмы. Более того, он создал охранное предприятие, куда в полном составе и вошли бывшие уличные рэкетиры. Занимались они в основном охраной, но иногда выполняли деликатные задания по принуждению других людей к чему-либо выгодному их покровителю. Само собой, после вспышки они стали армией клана, в свое время полностью очистив некоторую территорию в Азии. А бывший спортсмен Сережа самолично присвоил себе генеральское звание. До последнего времени дела у него шли очень хорошо, даже несмотря на некоторые огрехи в противостоянии с кланом Груши. И кто бы мог подумать, что простое задание взять в рабство жителей последней коммуны обернется таким полным фиаско. Сначала одна группа перестала существовать, затем вторая. Правда, выжившие со второй сообщили, что в коммуне внезапно появилось много оружия из технической вселенной, а это могло произойти только в том случае, если у них появился свой ходящий, именно свой, а не кто-то пришлый, так как стоимость используемого оружия была такова, что купить его они бы не смогли, а ходящие две пророчицы для одной коммуны слишком много, да и оружие тоже имеет свою цену, а ведь кроме него наверняка имеются и другие вещи. Поэтому захват коммуны стал насущным. Вот только прогноз последствий противостояния с людьми, вооруженными таким оружием, будет для клана фатальными, тем более что некоторое примененное вооружение выходило за рамки известного им. Не в том плане, что жители коммуны уничтожат их людей, а в том, что они убьют достаточное их число, чтобы соседи решились на захват их территории, точнее, месторождение нефти. Пришлось договариваться с одним халифатским кланом и пообещать им одну из прорицательниц. А ходящим, естественно, сообщать они не собирались. Нападать в этот раз решили весной, когда бывшие асфальтированные дороги будут уже пригодны для езды, а на полях и в лесах будет бездорожье. Собралось их много, 10 грузовиков везли 150 бойцов, но они необходимы на тот случай, если жители коммуны ударятся в бега, предупрежденные пророками. Об успехе он не сомневался, так как их клановому ходящему удалось принести 10 отличных амулетов, 5 защитных и столько же атакующих. Ехал господин Иванов в броневике, который в свою очередь находился в конце колонны. Сейчас они минуют довольно большой лесной массив, затем проедут еще немного и тогда начнется непосредственно операция по захвату. Упор будет сделан на пятерку с амулетами, которые должны будут уничтожить людей с оружием, а тех должны в свою очередь прижать бронетранспортеры. Лобовая броня этих машин дополнительно прикрыта сплавом их технической вселенной, поэтому и оружие оттуда будет намного менее эффективно. А насколько известно, девочек-пророков они всегда прячут, так что можно не опасаться их гибели. Но на всякий случай у него имеются две отличные медицинские аптечки из технической вселенной производства арграфов. Внезапно от размышлений его отвлекли крики людей, раздававшиеся в начале колонны. Раздалась автоматная стрельба. «Что у вас там?» – закричал в рацию на общей волне Сергей Маркович.